Шеф был назначен лично премьер-министром и министром иностранных дел. О нем знали также шефы разведки и контрразведки, а они были обязаны его знать по должности. Его знали еще помощник уполномоченного по особым делам, Хардинджер, комендант и начальник охраны Мортона. На них кончался список тех, кому известна личность шефа. Я даже смутно не мог представить те веселенькие часы, которые ему вскоре придется пережить. Нет нужды обладать особой телепатической силой, чтобы представить себе, куда сразу же после разговора со мной направился Хардинджер. Из всех подозреваемых только генерал Кливден знал личность шефа. Возможно, надо было побольше внимания уделить генералу Кливдену. Я глянул на дверь и увидел троих в хаке. Стоявший в середине сержант поднял было руку к звонку, но, заметив меня, тут же ее опустил и сказал: «Мне нужен инспектор Гибсон. Он здесь? Гибсон?» Я даже не вспомнил сразу, кем здесь считался. «Я инспектор Гибсон, сержант. Мне надо кое-что передать вам, сэр». Он указал на пакет под мышкой. «Но мне приказали сначала посмотреть ваши документы». Я их показал, он передал пакет и, извиняясь, добавил: «Мне приказано не спускать глаз с пакета, сэр». Старший инспектор Хардинджер объяснил, что документы взяты из официальных материалов Клендена. Полагаю, строго секретные, конечно. Сопровождаемый сержантом, по бокам которого шли двое дюжих штатских, я перешел в гостиную, игнорируя гневный взгляд миссис Турпин. Сломал печать и раскрыл папку. В ней была еще одна сургучная печать для опечатывания после чтения бумаг секретного дела доктора Макдональда. Я, конечно, видел это личное дело раньше, когда был назначен в Мортон и принимал дела исчезнувшего Истона Дерри, но не обратил тогда на дело особого внимания, да и не было причин для этого, а теперь они появились. Дело было напечатано на 7 листах стандартной пищи и бумаги. Я перечитал его трижды. Ничего не пропустил в первый раз, еще меньше во второй. Я искал любой намек на какое-нибудь несоответствие в словах или фактах, на все, что могло бы мне дать любую зацепку, самую малую. Вынюхивающий коммунистов сенатор Маккарти не смог бы перещеголять меня в рвении и подозрительности. Единственная странность... Как упоминал Хардинджер, малое количество сведений о военной карьере Макдональда. Кроме этого, я не нашел ни малейшего, даже тончайшего штриха, который мог бы мне как-то пригодиться, а ведь дело это составил Истон Дерри. И вот почти ничего, за исключением сноски внизу листа, сообщавшей, что Макдональд поступил рядовым в территориальную армию в 1938 году, окончил службу в Италии в звании подполковника танковой дивизии в 1945. В начале следующего листа было приколото отношение о его назначении правительством на работу химиком в северо-восточной Англии в начале 1946 года. Ну, так или не так составлял личные дела. Истон Дерри, что у него был за метод, кто знает. Острием перочинного карманного ножа, не обращая внимания на сержанта и его смущенное лицо, я открыл в верхнем левом углу клеенчатый уголок, скреплявший страницы вместе. Под ним была тонкая проволочная скрепка, обыкновенная канцелярская скрепка. Я разогнул ее концы, освободил листы и осмотрел их каждый в отдельности. Ни один лист не имел больше одной пары проколов от скрепки. Если кто-то открывал скрепку, чтобы вытащить лист, то вложил его обратно исключительно аккуратно. По внешнему виду папка выглядела так, будто к ней никто не притрагивался. Я поднял глаза и увидел стоящего рядом со мной со связкой бумаг и папок, переодетого в штатское, Карлисля, сержанта-детектива. «Возможно, это вас заинтересует, сэр», — сказал он. «Минуточку». Я вновь скрепил бумаги вместе, вставил их в папку, запечатал и протянул пакет военному сержанту, который ожидал поодаль с двумя своими спутниками. Затем спросил Карлисля: «Что это такое?» «Фотографии, сэр, фотографии». «Почему вы полагаете, что я заинтересуюсь фотографиями, сержант?» «Дело в том, что они находились внутри запертого стального ящичка, сэр. а ящичек был на дне запертого среднего ящика письменного стола. И там же находилась эта связка. Думаю, личная корреспонденция. Много хлопот вам доставил этот стальной ящичек? Да не очень. С тем размером ножовки, какой я его вскрывал, сэр, мы закончили осмотр дома, инспектор. Все переписали, осталось доложить. Вряд ли что интересное вы в этом найдете. Обыскали весь дом? А есть ли подвал? Только грязная кладовая для угля, которая имеется в каждом доме, засмеялся сержант Карлисель. Насколько я разобрался в личных вкусах доктора Макдональда, такой человек вряд ли, считаю, даже уголь держал бы в этом подвальчике, если бы мог найти место почище и пошикарнее.